автор среди нас. Михаил Айзенберг. Часть четвертая. Поименно вызываю все, что вспомнится, все, что мы наговорили, что увидели. И тогда-то, государыня бессонница, замыкаются твои предохранители. Остается только лампочка подъездная, все похоже на подсвеченный аквариум. А вода какая вкусная, полезная. Не последний таракан ее нахваливал. До ступеньки доходя, как утопающий у почтового, задумываюсь ящика, что готовит мне у убыток наступающий, где случайный перевод из настоящего, как домой дойти без знания английского, ожидаются погодные условия, и любого расстояния не близкого опасается подлунная Московия, чем бедна она, не знаю, а дорогами, разумеется, богата, разумеется, непонятно, сколько прожил, мало, много ли, и разобрана стоит Господня мельница. Потянуть до вечера околесицу, а потом с горы, и сама покатится, обращаясь к новому в небе месяцу. И теперь никто за меня не хватится, отчего неделя почти спрессована, а пустое время с утра до вечера неумелой кисточкой нарисовано в путевом блокноте, едва помечено, если вместе сложится время скорое, и мое дыхание терпеливое, отзовется именем то искомое, ни на что известное, неделимое, если полное имя его – отчаяние, а его уменьшительное – смирение, пусть простое, тающее звучание за меня окончит стихотворение». Нет, не уходят. Стоят за спиной мрамор холодный и хруст ледяной. Ветер качает осину. Голос неслышный, как будто больной, так обращается к сыну. Вижу, сынок, ты опять босонок. Что же ты будешь на свете, сынок, делать с вещами, с врачами? Деньги совсем измельчали. Ты меховые ботинки сносил, значит, за пару сапожек сколько потребует новый торксин наших серебряных ложек. Как спеленал меня вечный покой, больше тебе не достану новую шапку взамен дорогой той, что потеряна с пьяну. Знаю, что к этой зиме не готов, к черному камню не видно следов. Снежный занос не растаял, и обмороженных белых цветов нет, если я не оставил. Темная музейная плита. Двое рядом в каменной постели, словно и не умерли тогда, а проснувшись, встать не захотели. Под его протянутой рукой не четвертый век до нашей эры, а один стремительный покой, вечный отдых с нежностью без меры. Мягче пуха каменный ночлег для двоих в объятье небывалом, для любви, очнувшейся навек под тяжелым общим покрывалом. Потемневшая высотка, охранительная сетка, кристаллическая шуба цокольного этажа, храм, бетонная беседка, бьет московская погодка, как тяжелая вожжа. Детский сад, но где же дети? Только ветер за спиной, на гранитном парапете белый оттиск соляной. Помню, и тогда знобило в круговой прогулке парной в детской упряжи навек. Так я вижу все, что было. Сквозь затянутую марлей форточку смотрю на снег. Трудно теперь говорить всерьез, что преднамеренно входят в нас перебеливший себя мороз, снежный объем и лесной запас. Трогаю землю тупым носком, Сладко живет, поживает грязь. В сонном питомнике городском пригоршню снега нельзя украсть. Снег, не вставая, лежит плашмя. Рядом затоптанная лыжня телу покажет, куда упасть. Я говорю о простых вещах. Время ушло в золотой песок. Вот и заброшенный сад зачах, к низу подался, а был высок. Зимняя музыка, круг широк, я на коньке затянул шнурок, шарк полушагом, потом разлет, кожу томят перехваты рук, и наступает на темный лед мутного света неровный круг. Два года в квартире живучие тени на что-то пеняли. Не все поделили, остались в пределе, не все разменяли. Вздыхали, дышали, работать мешали, смотрели в затылок и что-то сдвигали, стучали ковшами, роняли обмылок. Никто не поверит, но слышались даже при свежей побелке забытые вальсы, победные марши из черной тарелки. И запах, как будто полвека хранили чердачное сено, а возле нательной рвани в нафталине полвека висела. Когда-то, наверное, квартирой владела нечистая сила, гулять не ходила, на кухне сидела и тесто месила. А после большая семья самоеда взяла эстафету, и дружка за другом, сживая со света, ходила по следу. И где мне доплата, что полных два года дышал богадельней, да слушал кого-то у черного хода квартиры отдельной. В еле гнущейся дахе обмерял я планы кровель, и ворона на ольхе каркала со мною вровень. Старинный печальный кубик превращался в теремок. Это мало что окупит, но за тающий дымок, за просветы слюдяные двух усадебных прудов, за наплывы ледяные все простить себе готов. Возле кромки леденцовой прошлогодняя трава, дымный дождик невесомый начинается едва. Я живу и помнить буду, как спасла меня тогда исцеляющая смуту перелетная вода. Это чистая правда? Чистая правда? То есть там ни одной детали не прибавлено. И ворона. И тулуп. И тулуп. Планы кроют зимой. Один на куполе. Один. Держишь карандаш в зубах. Альбом в одной руке. Рулетку. Ноль рулетки во второй руке. Саму рулетку в третьей руке. И еще вот что-то такое там четвертый и пятый руки. При этом стараешься не грохнуться с этой обледенелой кровли. Что вообще, как я не грохнулся, это довольно... Это просто счастье, потому что никакой техники безопасности там нет. Я так тихо жил, что не знал отказа. И за этот опыт мой безотказный Бог Херод поглядел в полглаза и отвел презрительный взор алмазный. Не могу поверить, что мне хватило одного удара кривого взгляда, одного пленительного мотива молодой кислятины с каплей яда или тех коротких, небрежно свитых, невозможных снов на изломе суток. Но в крови любовный живет напиток золотой отравой в плохих сосудах. Потайное море шумит во мраке, на волне прилива блестит наяда, начинает воздух плясать сертаки. Умирать не надо, бежать не надо. Необъяснимо тихо, скрипит коляска. Вид пустыря, нет городского сада, воздух бледнеет, словно уходит краска с неба, с деревьев, с тинистого фасада. На пустыре верткие полутени, так и танцуют, мимо скользят. Видали? Вот, говорит, бабочки прилетели. Так никогда раны не прилетали. Ждите ответа. Здесь, как на крыше мира, каждая фраза слишком пуста, наверное, или темна слуху идущих мимо, а для сидящих слишком обыкновенно. Слишком заметны свойственные заикам долгие паузы, слога неверный угол, и ни степенным шагом, ни бедным шиком не обмануть того, кто не так запуган. Сколько усилий, чтобы стянуть магнитом на пустыре, как в новоселье сводном, тех, кто потом станет бесплатным гидом и, наконец, поводырем бесплотным. Вместительный шорох присутственных мест берет на испуг, но дает на проезд. А дальше ведет одногодка, в товарище светлая водка. В большом перекуре, в простое души, он рюмку муштрует. А ну, послужи, но мы ей не хуже служили и свой пасашок осушили. Залетная птица печенку когтит, но, как говорится, впишите в актив, что жизнь продолжается ради пометки в отдельной тетради. Так два десятилетия ниже воды всего лишь твои стирали черты, и смотришь, остались черты ли, но тянется год за четыре. Остался, казалось, один перегон к соседу затылком, бирюк бирюком, закончив любезным охранке смиренником в траурной рамке. Отдав под залог неопознанный век, зачем удивляться, что мил человек с таким увлекательным прошлым не годен к покупкам несложным? Кто ж знал, как покажет себя новизна? Уже круговая порука тесна, и жизнь из такого расклада угадывать больше не надо. Ответь нам, судьба, на неловкий замах. Не спали, гуляли, читали в потьмах, что время всеобщим размером писало на облаке сером. Снег за окном всемирный, дождь всесоюзный, плещет вода, пляшет по водостокам, славит поход облачный, больше грузный, ветер восточный, а я не пленен востоком. Но и меня привлекает параграф пятый, что составляет ради прямого знака собственный строй, единственный, неразъятый. Небо, земля, собака. Причем собака? Так и иероглиф под смысловым покровом в силах держать вещи иного плана. Этот параграф толком не расшифрован. Тема его подвижна, а связь туманна. Если туман вдруг отойдет, и зримым станет простор, станет живой картиной, там умирает ветер, обнявшись с дымом, мысленный ветер гладит висок родимый. Не говорю, что лучше по этим меркам в лес отойти, деревом притвориться, жить на ветру в поле с открытым верхом. Поле, трава, дерево – все годится. Но ни к чему эти слепые лужи. Мрачен восток, запад едва заметен. Я закурю, я затянусь поглубже и неразумный дым отпущу на ветер. По-советски жить, по-турецки сесть и уже не встать. Несмешную весть посылает мозг, принимает кость, и она для нее пила. Голова болит, здоровеет злость. Не у жизни спрашивать, где была. Где была, там нужно по вкусу слез угадать, кто лошадь, а кто овес. Жить, стесняясь, деревенеть, проходя окольным путем спины, годовыми кольцами стеснены. Мысли пробуют так звенеть. Я не дам себя отправлять в запас. Только вызови, только тронь. Я один из нас, меня Бог упас, а теперь отбирает бронь. Друг дорогой, здравствуй. Что ж ты такой потный? Что ты такой красный? Может быть, час полный ты в лифтовой шахте, воздух пинал клятый, разве этаж пятый? Разве подъем труден? Как нелегко шел ты, чтобы зайти к людям? Серых любить, желтых, долг платежом красен. Сядь, посиди возле, красный такой, потный, нетушки все после. Чу, это хор сводный. Девушка решила, что она пропала. Томная брюшина широка, пружинна. Чем он ей не пара? Голова муляжна. Ничего не страшно. Зарывать в подушку мы себя не станем, а наймем избушку в царстве обезьяньем. Деточку, игрушку тоже прикарманим. Что же это значит? Не зовет, не плачет, душенька довольна. Значит, стать единым с неким господином – это добровольно? Это наяву отнимают милых, нежно слепо крылых, и живу не в силах верить, что живу. Слышен в уговорах загрудинный шорох, и в глазах черно, больше ничего. Отдавай кровинку, небо половинку, не пойми кому в дальнюю тюрьму, в яму вековую, девочку живую, отпускай вдвоем с темным бугаем. Жвачка катается на языке, тянется сладко. Малым зверьком затаилась в руке липкая лапка. Правда, в России гниешь, как зерно, шуба, ушанка. В Азии грязно, в Европе темно, в Африке жарко. Но обещание какое-нибудь светится где-то. Медом намазана самая суть нового света. Только и дел, что собрать поживей вещи в охапку, да отлепить от ладони моей липкую лапку. Черт заиграет, назад не отдаст, ропот и щебет. Не угадаешь, ну как там без нас? Бог ее лепит. Жизнь была когда-то справками богата, говорила скучно, не ходи туда-то, а сама на ушко. Там часы, кукушка, там кругом беда, так-то, господа. Целая квартира, как за милым сыном, за тобой ходила, грамоте учила. Выбирай по силам, боль неизлечима, чтобы не могли мы знать себя заочно. И нога из глины, и рука песочна. Из цветов и веток в поле золотом настоящий дом выйдет напоследок. Я хотел не эдак. Человек, пройдя нежилой массив, замечает, что лес красив, что по небу ходит осенний дым, остающийся золотым. Промелькнув задумчивым грибником, он в сырую упал траву и с подмятым спорит воротником, обращается к рукаву. Человек куда-то в лесу прилег, обратился вслух, превратился в куст, на нем пристроился мотылек. За ним сырой осторожный хруст. Человеку снится, что он живет, как разумный камень на дне морском, под зеленой толщей великих вод, бесконечный путь проходя ползком. И во сне свой каменный ход, храня, собирает тело в один комок. У него билет выходного дня в боковом кармане совсем промок. Да это видно всегда, на самом деле. Да. По стихотворению всегда видно, написано оно сразу или оно мускульными усилиями как бы собиралось из разных кусков, из разных концов. Какая-то свежесть, какая-то вот один удар, и все вот, ну, какой-то один звук, вот, и все стихотворение вырастает из этого звука, как, ну, как цветок распускается. И цельность, и его ну, какая-то органика живая. Оно не придумано, оно просто выросло, оно сказано. Оно не письменное, оно устное. Можно сказать, что это самое лучшее стихотворение? Конечно, такие. Конечно. Я бы даже сказал, что не то, что это самое лучшее, а это вот есть стихи. А все остальное, это как бы... Ну, человек занимается просто стихами. Упражнения. Ну, вот он вынужден все время писать. Но пишет он все время ради того, чтобы, я не знаю, там раз в год или раз в 5 лет, или, я не знаю, там 2 раза в жизни вот этот вот цветок расцвел под его руками. Такие дела. Говорю слишком красиво.